Невменяемые бабки. Случаются какие-либо курьезы, нештатные ситуации? Сколько угодно. Был случай, когда на подмосковном поле один из участников поискового тура заметил и начал вытаскивать из земли некий металлический предмет. Оказалось, это был хвост от неразорвавшейся минометной мины. Целый, заметьте. Мы как стояли, так и попадали на землю. Хорошо, что у человека хватило ума и выдержки донести и выбросить ее в лесной овраг, а затем сообщить, куда следует. А еще помню, копал я как-то в одиночестве на глухой поляне. До ближайшей деревеньки было несколько километров. Столько же до маломальски приличной дороги вокруг лес до овраги. А перед тем, как начать копать, я заметил на опушке хороший урожай земляники. Крупный, красный, аппетитный. Соберу, думаю, дочки на обратном пути. Копаю, солнце жарит. Прибор периодически попискивает, но ничего интересного нет. Случайно оглядываюсь и вдруг вижу, как по припасенной полянке шастают две бабули и вовсю обирают ягоду. Решаю бабок спугнуть. Поднимаю свой металлоискатель и целюсь им, как из гранатомета. Надо было меня видеть тогда. В камуфляже, со здоровенным ножом за поясом, в военном берете, в темных очках. Недурной образ, правда? Обычно местные меня обходят за версту, когда я так одет. А бабки посмотрели и хоть бы хны. Собрали всю ягоду и растворились в лесу. Так что бабки — это сила, их не запугаешь.